Тебе нравится?» «Да». В ее ответе был стыд. Стыд за то, как она сильно нуждалась в нем. Дженнифер вспомнила первый раз. Утром Майкл Моретти привез Джошуа домой. Дженнифер знала, что Фрэнк Джексон мертв и что убил его Майкл Моретти. Человек, спасший жизнь ее сына, убил тоже для нее. Дженнифер чувствовала глубокое первобытное чувство. «Как я могу отблагодарить вас?» — спросила она. Майкл Моретти подошел к ней, прижал к себе и поцеловал. Из-за старой привязанности к Адаму Дженнифер решила, что закончит все поцелуем, но это было только начало. Она знала, кем был Майкл Моретти, но это все не шло в сравнение с тем, что он делал. Она перестала думать и отдалась чувствам. Они поднялись наверх в ее спальню. Дженнифер сказала себе, что только отблагодарит Майкла за то, что он сделал для нее. Но когда они легли в постель, началось то, о чем Дженнифер никогда не мечтала. Адам занимался с ней любовью, но Майкл владел ею. Он наполнял все ее тело сладострастным чувством. Он то был нежен, то становился грубым и ненасытным, и эта перемена приводила Дженнифер в неистовство. Он отдалялся от нее, дразнил, еще больше возбуждая, и когда она готова была кончить, оставлял в покое. Когда Дженнифер больше не могла терпеть, она простонала. «Возьми меня! Возьми меня!» Его твердый член начал погружаться в нее опять и опять, пока она не закричала от наслаждения. Она больше не была женщиной, отдающей долг. Она была рабом того, что прежде никогда не испытывала. Майкл оставался с ней 4 часа, и когда он ушел, Дженнифер поняла, что ее жизнь изменилась. Она лежала на кровати, думая о том, что произошло, пытаясь понять это. Как она могла так сильно любить Адама и неожиданно оказаться во власти чар Майкла Моретти? Фома Аквинский говорил, что когда вы добираетесь до сути зла, там ничего не оказывается. Может быть, это также верно и для любви? Она слишком долго жила с фантомом мужчины, которого не могла никогда больше ни увидеть, ни дотронуться до него, и все же знала, что всегда будет любить Адама. Или это было просто воспоминание о любви? Дженнифер не могла понять, что испытывает по отношению к Майклу. Благодарность? Да. Но это лишь очень маленькая доля. Она знала, кем был Майкл Моретти. Он убил ради нее, но он убивал и ради других. Он убивал людей за деньги, за власть, из мести. Как она могла относиться к такому человеку? Как позволила ему заниматься с ней любовью? Как могла так наслаждаться им? Ей стало стыдно. «Что я за человек?» — подумала она. Ответа не было. В вечерних газетах появились заметки о пожаре в мотеле. Среди руин были найдены останки неизвестного мужчины.